Вы когда-нибудь употребляли расхожую фразу «мне пришла мысль»? А если употребляли, задумывались ли вы над тем, что она означает? Откуда пришла эта мысль? Если к вам она только пришла, то кто ее породил? У вас в сознании когда-нибудь происходили внутренние диалоги, когда кто-то придерживается одной позиции, а кто-то отстаивает другую? Вы уверены, что это вы сами так странно раздвоились, что имеете одновременно два противоположных мнения по одному вопросу? Понаблюдайте за собой. Вы уверены, что эти навязчивые мысли о суициде, которые нападают на вас, мучают вас, как стая волков, это вы сами? Хотите знать, откуда на самом деле берутся эти мысли? От медитаций к мыслям о самоубийстве. Моя история началась с того, что в 18 лет я попал в больницу с кровотечением. Там мне поставили диагноз «язвенная болезнь». По окончании лечения мне дали целый ряд ограничений, сулили, что я буду мучиться чуть ли не до конца своих дней. Это было для меня шоком, хотя я этого и не показывал на людях. Внутри меня все бунтовало. Я молодой, и вот как получилось. Я понял после многочисленных походов по врачам, что они не сделают меня здоровым. Тут начал перечитывать различные книги из серии «Хочу быть здоровым», которые продаются чуть ли не на каждом шагу. Народная медицина тоже меня не очень привлекала. Затем я случайно наткнулся на книги по нетрадиционной медицине, в частности, по медитации. Прочитав аннотацию, я понял, что данная методика именно то, так как сулит в кратчайшие сроки избавиться именно от моей болезни и при этом стать суперздоровым. Начал занятие. Я был поражен тем, как меняется все тело, вплоть до того, что начали исчезать застарелые шрамы на поверхности кожи. Действительно, я не лгу. Увидев столь внушительные результаты, я стал уделять занятиям еще больше внимания. Результаты были ошеломляющими. Мне казалось, что я мог творить со своим телом, в плане здоровья, очень многое. Как-то бродил по книжным магазинам, и мне попалась книга, тоже по нетрадиционной медицине, но изложенная якобы с точки зрения православия. Я сразу же на нее клюнул, так как православию душа лежала как к некому эталону света и чистоты. Купив ее, начал теперь занятия по ней. Суть упражнений вкратце такова – раствориться в мире любви, который нас окружает, полюбить всех. При выполнении некоторых упражнений надо было представлять ангелов святых и даже саму Божью Матерь, до Христа. Это потом я понял, к чему это может привести. Занятия шли, результат не заставил себя долго ждать. Где-то через месяц, во время занятий, на меня нашло такое умиротворение, такое спокойствие, что все пережитое, как мне казалось, за всю жизнь радостное, и одной миллионной не стоило этого сверхсостояния. Далее я стал предсказывать будущее, правда, недалекое, ну и так далее. Шло время, дела, учеба, заботы, и мне пришлось сначала сократить занятия, а затем оставить их совсем. Тело как бы требовало сверхчувств. Прошло где-то около года, мне становилось все хуже. В голове стали возникать какие-то страхи, мол, отовсюду агрессия, тебя могут побить, покалечить. И тут ни с того ни с сего стали появляться мысли о самоубийстве. Только не те, которые возникают при переживании каких-либо жизненных потрясений или потери смысла жизни. Наоборот, жизнь прекрасна, пусть и не всегда легка, и поэтому жить очень хотелось всегда, и хочется, слава богу, до сих пор. Эти мысли как будто кто-то вбивал в мою голову. Я чувствовал, что это не мое, это идет не от меня. Мне будто нашептывали «Сведи счеты с жизнью». Я стал бояться выходить на балкон. «Выйдешь, а голос тебе так мягко-мягко. Сделай шаг, только сделай. Сделай шаг, только сделай». Я ему задаю вопрос «А что дальше будет?» А в ответ тишина. Эти мысли становились все сильнее и сильнее, чтобы я бросился с балкона, сделал всего лишь один шаг перед едущим транспортом и так далее. Мне стало поистине страшно за себя. Случались даже два раза такие приступы, что я еле-еле удерживался от необдуманного поступка. Казалось, не я хозяин своему телу, а кто-то другой. Тут я начинал молиться, и понемногу-понемногу беда уходила. «Надо что-то решать», — думал я. И тут я наткнулся на книгу святителя Игнатия Брянчанинова «О прелести» и понял, что как минимум полкниги написано про меня, про мои сверхсостояния, про мои лжеспособности. Я продолжал молиться, и беда постепенно ушла. Но все же какой-то бесенок сидит во мне. Все хочу начать ходить в храм, туда я захожу изредка, но что-то все мешает мне. Хочу других предостеречь, чтобы даже в руки не брали подобные книги, чтобы на них не было изображено и чего бы они вам ни обещали. Игорь, 25 лет.